528. Гуру. Имеете крылья и можете взлететь на них в любую минуту. Крылья эти – крылья будущего. Никто не может помешать взмахнуть ими и оторваться от окружающего настоящего. И тогда можете явно ощутить касание того, что уже оформлено в сферах надземных. Касание это оживит мысль, обновит сознание и даст силы спокойно и с уверенностью идти в это прекрасное будущее, не сомневаясь, не колеблясь и не являя смущения перед кажущейся отдаленностью этого будущего от того, что вокруг. Оно уже есть, и ничто не может помешать непреложности его воплощения в плотные формы, то есть стать уже реальностью мира земного.